«А спасибо», — улыбнулся я, но в глубине души чувствовал растерянность. Луиза кивнула, подтверждая рассказанное Мией. «Возможно, их интерпретация отличалась бы от моей, но ничего не поделаешь, мне оставалось лишь поверить». Подъем к первому этажу путем телепортации на пятый и преодоление дальнейшего пути пешком занял бы много времени, к тому же мне казалось, что больше я уже точно не узнаю. «Кажется, мне пора уходить», — вздохнул я. «Нет». Две девушки вновь набросились на меня. Я поглаживал их головы, успокаивая. Мы лежали так втроем, пока я не посчитал, что мне все же пора уходить. Я не мог спокойно вздохнуть, пока все они не будут в безопасности, в том числе и Присцилла. Я не знал, когда она успела занять место в этом списке, но теперь она была так же важна для меня, как и эта парочка, что, вероятно, делало меня коллекционером женщин, но в мире, где рабство считается нормой, это меньшая из проблем. Глава 32. Потратив еще несколько часов на разговоры и обсуждения, мы наконец начали действовать. Хотя самый ближний путь к 19 этажу, это путь с 15-го, я не волновался о нескольких потраченных лишних часах, ведь хочешь не хочешь, а мне все равно придется идти целый день. В итоге мы наконец собрались и пошли вперед. Я решил помочь девушкам с визжащим призраком. Тварь появилась вновь, как и ожидалось, но сейчас мы действовали втроем. Слабостью визжащего призрака было духовное пламя, которым владела Мия, да и нас было трое. Так что все прошло в разы легче. Хотел бы я наполнить ее пламенем какую-нибудь тару. Мия утверждала, что такое возможно, но бутыли под подобное были дороги, и при себе их точно не было. Касательно же босса, в прошлый раз нам требовались часы, чтобы победить его. Сейчас же мы справились за 15 минут. Я чуть не рыдал от облегчения. Быстрые атаки Луизы были потрясающими, и по сравнению с немного ленивыми движениями Присциллы она двигалась словно дикая кошка. Я активно поражал монстра святыми кругами и своим мечом, который, как мы обнаружили, можно было усилить навыками Луизы, ведь если Мия использует на нее духовное пламя, она может усилить меч комбинированным навыком, после чего отдать его мне, и усиление не пропадало. Таким образом я наносил просто огромный урон. Командная работа – это прекрасно, когда понимаешь, что делаешь. Единственным удивительным моментом было то, что после победы над боссом вновь осталось два предмета. Первым оказался тот самый призрачный яд. Если мои предположения верны, за первое свое убийство босс составлял нечто ненормально хорошее, например суперредкий ингредиент или магический артефакт. Последующие же убийства снабжали убийц чуть более обыденной добычей. Вторым же предметом оказалось нечто съедобное. Я понял, что все же оставил повара экипированным. В итоге я сражался без базового фехтования, а я ведь даже и не заметил, когда дело доходило до убийства монстров, поднимать навык было не так уж сложно, а это значило, что некоторые навыки можно фактически копировать, приучивая свое тело к использованию их, при этом не имея навыка экипированным. Я уже подозревал о подобном, раздумывая о поваре, ведь можно готовить хорошо и не имея экипированную профессию. Базовая кулинария имела в себе определенные минусы. Однако если внимательно изучить рецептуру и аспекты базовой кулинарии, можно будет уметь готовить и без навыка. Другими словами, я освоил базовое фехтование и более-менее научился им пользоваться без конкретного навыка, который впихивал мне эти знания в голову, поэтому теперь в целом был достаточно функциональным мечником для борьбы с обычными монстрами. Но вот для сражения с прилично владеющим мечом противником мне бы пришлось парировать, а я это не практиковал, так что в таком случае мне требовался бы навык базового фехтования. Так уж это и работало. К тому же я осознал, что же застало меня врасплох. Поскольку у меня был экипирован повар, на окружающих не воздействовало очарование. К тому же я в принципе толком не мог порой сказать, какая именно профессия экипирована. У меня не было какого-то специфического экрана, который сообщал бы мне об этом. Я просто менял профессию и отслеживал более-менее знакомые аспекты. Например, я чувствовал, что у меня становилось больше маны при экипировке белого мага и больше выносливости при экипировке героя. Когда девушки рассуждали о том, что я привлекателен, мне казалось, что на них просто влияет очарование. Однако я дважды проверил имеющиеся навыки. Повар очарованием не обладал, а значит, я нравлюсь девушкам даже без этого навыка. Ах точно, у меня же есть благословение Сары. Это сближало меня и рабынь. Луиза тут же начала воспринимать меня лучше, Стоило ей стать моей рабыней официально. Это все объясняет. Нет, я не оправдываюсь. Я прагматик. Девушкам просто не нравятся такие парни, как я. Луиза и Мия могут испытывать ко мне теплые чувства, но во многом это потому, что я их спас. Я не строил лишних иллюзий о том, что являюсь красивым, и даже если я сбросил вес, это не ставило меня в их лигу. В глубине души я знал, что не заслуживаю их привязанности. Магическое рабство и божественные благословения – вот единственные причины, по которым кто-то может меня любить. Довольно депрессивная мысль, если честно. Во всяком случае, дополнительная добыча повара, кажется, гарантировала мне хотя бы какую-то еду. Полученный нами с босса кусок мяса назывался светлым тунцом и определенно улучшал выносливость. Использовав очищение и консервацию, я достал нож и нарезал своеобразные полоски сашими, половину из которых отдал девушкам. «Поддерживайте свою выносливость и постарайтесь не рисковать», – наставлял я, отбрасывая свои ощутимо отросшие волосы. Вероятно, мне следовало завязывать их в конский хвост, но мне казалось, что это немного по-девчачьи. Впрочем, у меня не было бороды, но вот лицо было немного похудевшим, так что, возможно, хвост будет выглядеть весьма неплохо. Девушки смотрели на меня широко раскрытыми слезящимися глазами. Было ясно, что они не хотели расставаться. Когда я освобожу их, они, скорее всего, еще некоторое время будут испытывать ко мне чувства, но я буду морально готов к тому, что они наконец поймут мою отвратительность, когда нас не будет связывать рабско-хозяйские отношения. Веселые мысли, ничего не скажешь. Раздумывая об этом, я поделился с ними своими припасами и позаботился о том, чтобы они смогли пройти достаточно далеко по подземелью. Такая парная прокачка уровней была полезна для них. Оставив себе кольцо хранилище, я отдал им свой рюкзак. Теперь у них было достаточно еды, воды и воды жизни на несколько недель. Мы крепко обнялись и распрощались. Теперь все было не так, как раньше. Они были моими рабынями, к тому же я принял их в группу. Теперь я мог использовать смену позиций с любой из них и в целом поддерживать связь. Я даже показал им это, чтобы они успокоились. Я пообещал раз в ночь меняться местами с Мией, чтобы выслушать отчет. Почему Мией? Потому что Луиза все еще чувствовала себя неуверенно из-за призраков, и если бы я оставил ее в одиночестве, она бы испугалась. В итоге девушки отправились на 11 этаж, а я поднялся на 9. Стоило двери закрыться, как я коснулся столба и телепортировался на 15 этаж. Со спокойным сердцем и конкретным планом я отправился на поиски Присциллы. Глава 33. Достигнув 15 этажа, я начал свой поход к 19 этажу. Я понял, что воспринимал помощь Присциллы как должное. Ее атаки ветром были чрезвычайно полезны, они держали монстров в страхе, пока я спокойно пользовался экзорцизмом и быстрой атакой. Это прекрасно работало вдвоем, но вот без нее или кого-либо еще я чувствовал себя словно сражался с одной рукой за спиной, что, учитывая мой уровень владения мечом, было весьма болезненной потерей. Я вновь встретился с прыгающим Йокаем. Как и в прошлый раз, это была порядочная боль в заднице. В итоге я решил просто сбежать от него на 16 этаж. Мне, конечно, было интересно, что за ингредиент останется после него, но поскольку самая ценная добыча была мною уже забрана, не было никакого смысла тратить время впустую. Я продолжал прокладывать себе путь вниз, при этом мой уровень активно повышался. Герой достиг 15 уровня. Среднее фехтование разблокировано. В одно мгновение я получил способность фехтовать в разы лучше. Само собой, я никогда бы не стал так быстро, как Луиза, поэтому по мне все еще порой попадали. Но, к счастью, я был белым магом, а они имели ощутимую устойчивость к атакам призраков, которые были больше духовными и меньше физическими. В итоге я достиг 17 этажа к наступлению ночи. Использовав всю имеющуюся защитную магию, какую только мог, я поменялся с Мией местами, как и обещал. Картина передо мной резко изменилась. Я лежал на постельных принадлежностях, а Луиза лежала на мне сверху с непристойным выражением лица. К тому же ее рука покоилась на моем паху. Ее глаза расширились одновременно с моими. «Что ты делаешь?» — поинтересовался я. Я поменялся телами с Мией, а это значило, что до меня она лежала под Луизой, которая находилась в такой позе. Чем они занимались? И действительно ли я хочу это знать? Ничего. Луиза соскочила с меня, после чего пробормотала себе под нос: моргая. Это просто была тренировка. Мия всегда ведет себя застенчиво. Она даже не смогла набраться смелости, чтобы попросить мастера об этом перед нашим расставанием. «А, Мия что-то хотела от меня?» – удивился я. «Зэ, забудьте». Луиза покачала головой, после чего вскочила на меня, заняв все то же самое положение, даже руку уложила на то же место. «Раз уж мастер один, может, мне стоит составить вам компанию?» «А, но разве Мия не поймет?» – засомневался я. «ТС, я знаю, поэтому я хотела позаботиться о ней первой», – пробормотала она. «Луиза, я ласково ударил ее ребром ладони по макушке. Перестань вести себя так неприятно. Ты приятнее, когда не так сильно стараешься». Она потерла голову и жалобно простонала. «Простите, мастер, но это было так давно. Я обычно много об этом не думаю, но после того, как мы занялись этим, я думаю о подобном все больше и больше. А кстати, после того, как ты об этом упомянула, я ведь получил новую профессию в этом направлении. Я хотел игнорировать ее, но возможно она облегчит процесс в будущем», — заметил я. «Новая профессия?» — Луиза резко подняла голову. «Какие-то новые навыки. Честно говоря, я ее не проверял», — засмеялся я. «Полагаю, не помешает ее опробовать. Извращенец экипирован. Ненасытный аппетит разблокирован. Я застыл. Мастер, с тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросила Луиза, заметив, что я застыл. Я повернул к ней голову, а на моем лице расцвела жуткая улыбка. «Мастер», я прыгнул на мою тигрицу. «Извращенец, страшная профессия». Именно так можно было кратко описать происходящее после этого. Когда ты оседлываешь тигрицу, безопасного пути нет. Грубые звуки звериной страсти заполнили этот этаж подземелья. Даже призраки были слишком напуганы, чтобы мешать нам. Блять, а это действительно работает. Глава 34. Через несколько часов я наконец принялся одеваться. «Кхе, Мия, наверное, уже паникует», — спохватился я. Луиза покраснела, торопливо одеваясь. «Прости, я была слишком эгоистична и потратила так много времени мастера», — извинилась она. «Думаю, когда вы дойдете до 15-го этажа, мне нужно будет телепортироваться и дать Мии ее награду», — пообещал я. Луиза кивнула. «Она явно будет ругаться, когда узнает. А мы можем сказать, что напал монстр или нечто подобное», — предложил я. Луиза печально покачала головой. «Она почувствует запах мастера на мне. Она все узнает, когда вернется. Ох, кажется, я поступил бездумно», — сокрушался я. «И я действительно жалел. Извращенец был весьма опасной профессией. Я попросту терял контроль. С одной стороны, я был в состоянии совладать с моей тигрицей, но с другой, я ощущал себя тем еще извращенцем. Это всерьез разнообразило процесс, отчего я проделывал такое, что обычно не делал. Мастер, в процессе этого я сделала что-то плохое?» — нервно поинтересовалась Луиза. «Нет, конечно, нет», — заверил я. Луиза кивнула. «Ах, просто, мастер так активно шлепал меня. Мне жаль». Моя голова тут же поникла от раскаяния. «Это было, я больше не буду так делать». «Нет», — запротестовала Луиза. «На самом деле мне понравилось. Во время тренировок я узнала, что мужчины могут бить во время секса, но я и подумать не могла, что это будет так хорошо. Хах, мне нужно идти», — пробормотал я. Моменты, когда она говорила подобное и вела себя застенчиво, были в разы эффективнее, чем когда она была откровенно возбуждена. Даже без профессии извращенца я думал о том, чтобы вновь с ней уединиться. «Мастер», — спросила Луиза, склонив голову. «Что такое? Когда вы достигнете 19-го этажа, а мы 15-го, разве не будет лучше с помощью вашего навыка начать телепортировать нас, а потом просто прилететь на телепорте подземелья обратно? Так ты сможешь забрать всех нас. На самом деле, что нам мешало так добраться с 9-го уровня на 15-й, рассудительно заметила она. «Мастер, ну мы не сделали этого, потому что и почему я этого не сделал? А тренировки, верно, монстры сильны, и я хочу, чтобы вы повысили свои уровни, пока не станете достаточно сильными. Вы лишь на 30-х уровнях. Я признаю, что у меня самого лишь 20-й, но я при этом имею несколько весьма мощных заклинаний поддержки и весьма полезные для подземелий навыки, так что я в разы способнее», — оправдывался я. Луиза с улыбкой кивнула, а я вздохнул про себя, радуясь, что она поверила. Если бы она знала, что причина заключалась просто в том, что я не подумал, она бы определенно посчитала меня идиотом. Впрочем, касательно уровней я не соврал. Они все еще могли повышать свои уровни в целом безопасно, поскольку этажи выше 15-го весьма опасны. К тому же я не торопился сводить девушек всех вместе, и причиной для этого была Присцилла. Она была не из спокойных, и я волновался, что она негативно отреагирует на других гостей в особняке. Изначально я хотел встретиться с ней и дать ей время привыкнуть к этой идее, и уже после этого познакомить ее с остальными девушками. Но я в итоге вспомнил, как сильно отреагировала, когда я шокировал ее впервые. Она чуть не убила меня. Теперь она была моей рабыней, но даже если я использую приказать рабу, она просто откажется подчиняться и причинит себе вред. Я как минимум не хотел, чтобы девушки видели это. Проще говоря, я хотел, чтобы ситуация прошла максимально безболезненно, что в случае с феями было примерно так же реалистично, как мирные переговоры с ураганом. С этими мыслями я наконец вернулся в свой лагерь. На какой-то бумаге было написано письмо Ми, отчасти неровным почерком. Она специально прихватила письменные принадлежности. С улыбкой я экипировал профессию лингвиста. У меня все еще было маловато опыта, чтобы читать без профессии. Изучая послание, я улыбался. «Дорогой мастер, я так рада быть твоей рабыней. Ты так много сделал для меня. Ты лучший». Первая часть была полна похвалы и комплиментов. Она явно была очень ласковой, и ее любовь так и лилась сквозь записку. Тем не менее, на этом письмо не останавливалось. Каждая следующая строчка была более неровной, более отчаянной и более напряженной. «Ты еще не вернулся. В чем дело? Мастер в порядке? Я волнуюсь». Здесь даже были несколько слез. Я действительно заставил ее поволноваться. Из-за этого я чувствовал себя негодяем. И вот я достиг конца письма. Здесь хватало прерываний записи, словно она не могла сдержаться и вымещала злобу на бумаге. «Так ты трахаешь ее там, так ведь? Я ненавижу тебя. Ты отправил меня в темное подземелье, а сам там занимаешься с ней сексом. Я никогда не прощу тебя. Мастер худший. Мастер». Я нахмурился, читая все более и более подробные и активные оскорбления. Ну а тут все закончилось. Я потел и глядел взглядом, полным страха, на внезапно прервавшиеся записи. Я серьезно растерялся. Но именно в этот момент я заметил короткую строчку на обратной стороне. Перевернув лист, я прочитал ее. «Мне жаль, но я помочилась на твою кровать». «Стоп, что?» Я оглянулся и увидел, что на моей постели было гигантское мокрое пятно. Да что она вообще делала? Как злоба на другую женщину заставила ее помочиться на мою кровать? Она что, метила территорию? Черт, я же говорил, что ревнивые рабыни – это проблема. Я вздохнул. Почему-то я чувствовал, что заслужил это. Наскоро постирав постельное белье и оставив его сушиться, я лег спать на холодную, твердую, каменистую землю. В следующий раз я определенно займусь этим с Мией. Справедливость превыше всего. Глава 35. Я продолжал спускаться к 19-му этажу. Когда я встречусь с Присциллой и улажу наши дела, мы просто найдем библиотеку на 19-м этаже, после чего я телепортируюсь на 15-й, чтобы встретиться с девушками. Так я смогу помочь им освоить оставшуюся часть пути до 19-го этажа. Хотя изначально я думал о том, что девушки объявились внезапно, и мое беспокойство о Присцилле перевесило мой здравый смысл, но чем дольше я об этом думал, тем больше осознавал, что лучше нам стоит объединиться вместе и сражаться как группа. Хотя я вспомнил, что авантюристы говорили мне о том, что опыт не разделялся на всю группу, когда вы работали по отдельности, поэтому подобное наше прохождение подземелья делало сильнее и меня, и их. Однако основной причиной моей не столь быстрой прокачки было то, что у меня отсутствовал опыт 2, плюс добавим к этому то, что со мной в группе была Присцилла, которая ощутимо выше уровнем. Проще говоря, стоит нам собраться всем вместе, и наш потенциал прокачки замедлится. Опыт 2 работал только на меня, поэтому даже отказ от губителя призраков и экзорцизма скорее всего не принесет пользы группе. Но если говорить о безопасности, думаю, сражение в группе было бы в разы безопаснее. Хотя у девушек теперь было много воды жизни, но вот нормальными навыками исцеления они не обладали. С их уровнем они могут без меня добраться до 15-го этажа. Им в этом немало поможет мое усиление группы и то, что Луиза получает бонус как рабыня. Теперь обе девушки стали сильнее, но вот уж вопрос, а работают ли всякие усиления членов группы на таком расстоянии? Ох, спрошу об этом Луизу завтра. Сейчас нужно было позаботиться о себе и найти Присциллу. Ближе к ночи я нашел лестницу, ведущую на 19-й этаж. Я очень надеялся, что с Присциллой все в порядке. Раньше она была рабыней босса подземелья, поэтому монстры ее и не трогали. Но теперь, когда она стала моей рабыней, она была уже по-настоящему одна и могла серьезно пострадать. Я очень хотел спуститься за ней, но я слишком устал. Так что я развел костер и разбил лагерь на ночь. Пока я готовил еду, я заметил, как по лестнице что-то поднимается. Я сразу узнал в этой фигуре Присциллу. Она нюхала воздух, осторожно летя над лестницей. Ну почему именно еда всегда на нее так действовала? Неужели она настолько голодна, что намерена есть? Да нет, даже в воображении мне трудно представить толстую фею. «Присцилла!» — взволнованно воскликнул я. Присцилла посмотрела на меня потухшими глазами, но стоило ей осознать, что видит, как в них вспыхнул огонек, и она рванула ко мне со скоростью пули. «Мастер!» — закричала она, врезавшись в мою грудь. «Может, она и фея, но размером она была не так уж мала, поэтому я тут же упал на свой зад. Мастер, мастер!» Она начала плакать. «Ты вернулся! Я думала, что ты ушел, но ты вернулся! Ха-ха, прости! Кажется, я попал в ловушку!» — извинился я. Я приобнимал ее. Я чувствовал отчетливое облегчение. Все стрессы и беспокойства, оставленные позади девушки, все это, казалось, более не имело значения. У нас было все время в мире. И почему я волновался о прокачке больше всего? Безопасность важнее. Стоит нам найти библиотеку 19 этажа, и я вернусь на 15 и воссоединюсь с остальными. Однако пока я об этом думал, Присцилла отлетела от меня. Внезапно она посмотрела на меня страшным взглядом. Я был немного смущен, поэтому спросил максимально спокойным тоном. «Присцилла, что случилось?» — поинтересовался я. «Я чувствую запах женщины», — произнесла она абсолютно безэмоциональным голосом. «Ох, блять, я забыл о сверхчувствительном обонянии фей». Глава 36. «А», — удивился я, нюхая рубашку. «Я, конечно, понимаю, что после ночи с Луизой я не особо тщательно мылся, но все не так уж и плохо. Надеюсь, ты был с другой женщиной», — констатировала она, глядя немигающим взглядом и говоря спокойным голосом. «А да», — я улыбнулся, пытаясь снять напряжение. «Меня телепортировало к боссу 10 этажа. После того, как я победил его, я столкнулся со своими друзьями. Разве это не здорово, друзьями?» Ее глаза подозрительно сузились, после чего она вновь фыркнула. «Зверолюдка-рабыня, мастер, как ты мог?» Внезапно ее глаза наполнились слезами. Я взволнованно начал оправдываться. «О чем ты говоришь? Я имею в виду, да, они зверолюдки и рабыни, но они были моей группой до попадания в подземелье». «Че, что за подземелье?» — возмутилась она. «Ты привел меня в свой особняк, а после этого занимаешься любовью с другой женщиной?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Что, Присцилла, ты ублюдок?» — воскликнула она. «После всего, что я сделала для тебя, я отдала тебе всю воду жизни, я отдала тебе свою девственность. Как ты посмел любить кого-то еще? А чем ты вообще? Ты в порядке?» — обеспокоился я. Я был серьезно встревожен. «О чем она вообще говорит? Я, конечно, понимаю, что она путает реальность, но это было немного странно. Казалось, что она видела во мне. Присцилла, кто я?» — прямо спросил я. «Ты изменщик!» — закричала она. «Эти рабыни, всегда пытаешься освободить их. Я знала, что это плохой знак. Я знала, что ты в конце концов предашь меня. Как ты посмел? Как ты посмел любить другую, Блэквуд?» Я нахмурился. «Я не Блэквуд. Я не тот, о ком ты, видимо, думаешь. Я Рик. Помнишь, Рик?» Она дернулась, начиная растерянно оглядываться. «Рик», — я покачал головой. «Ты в порядке? Это то, что случилось с тобой. Подожди, так ты та темная фея с крыльями летучей мыши?» — осторожно уточнил я. В этот момент Присцилла топнула ножкой, она наконец пришла в себя. «Кого это ты называешь темной феей?» «Темные феи появляются только тогда, когда они впадают в полное отчаяние. Каким образом это относится ко мне? Из такого состояния не возвращаются», — возмущенно заявила она. «Присцилла». Я протянул к ней руки, но она отлетела подальше. На секунду она выглядела неуверенно, заметив мое обиженное выражение лица. «У тебя есть другие рабы?» — тихо спросила она. «Я не скрывал это от тебя. Луиза и Мия, два очень важных в моей жизни человека. Они пришли сюда, чтобы найти меня. Вскоре мы встретимся. Я уверен, что ты им понравишься», — честно ответил я. «Ты любишь их?» Она сразу стала выглядеть печальнее после этих слов. На секунду замерев, я кивнул. «Да, я люблю их. Не буду притворяться, ты тоже для меня важна», — поэтому я не пытался вас познакомить прямо сейчас. Для начала я хотел обсудить все и провести встречу на удобных для тебя условиях». Присцилла вздохнула, после чего приземлилась рядом с миской, подхватывая ее. «Мастер, я устала. Может, обсудим все это завтра?» – устало произнесла она. Я нахмурился, но кивнул. «Хорошо». Я бодрствовал, пока Присцилла наконец не подлетела к своей постели и не уснула. Все это время я наблюдал за ней с ощутимым беспокойством. В этом подземелье что-то происходило. Прошлое подземелье было полно отчаяния, настолько оно хотело завершить легенду. И это ощущалось похожим. Блэквуд, наверное, построил особняк, после чего привез сюда королеву фей, чтобы жить с ней. После этого он начал освобождать рабов. Возможно, он влюбился в одну из них, после чего переспал с ней. Королева фей впала в отчаяние, после чего уничтожила весь особняк и прокляла город. Но какое отношение королева фей имеет к Присцилле? Она сама это сказала, пути назад не было. Или все-таки было? Через некоторое время я наконец успокоился и уснул. Наутро Присциллы поблизости не оказалось, что в данной ситуации было примерно так же зловеще, как проснуться и обнаружить, что твой дом горит. Глава 37. Присцилла, Присцилла. Я встал и начал лихорадочно обыскивать лагерь, но Присциллы здесь не было, что, учитывая мою удачу, было примерно так же удивительно, как восход солнца. Я проверил свои навыки повелителя рабов, но у меня так и не появилось ничего, что помогло бы мне найти рабыню. Видимо, система не предусматривала функцию найти мою сбежавшую фею. Какое упущение в дизайне. Я мог поменяться с ней позицией, но что дальше? К тому моменту, когда я вернусь сюда, она опять убежит. Проклиная себя, я вновь бросился на 19-й этаж, но теперь я проверял возможные ловушки. Поскольку у меня также был активирован картограф, я с ощутимым удивлением увидел на нем все ловушки. Обнаружение сокровищ, использовал я другое заклинание. На карте появилось еще больше точек. Карта определенно была достойным навыком, который заслуживает позицию в системе очков подземелья. Я знал, что могу так использовать и обнаружение жизни, но и подумать не мог, что это будет работать с другими заклинаниями такого рода. Секунду, возможно, Присциллу можно будет найти с помощью статуса участника группы. Группа «Увидеть членов группы», пробормотал я. Внезапно на карте вспыхнула красная точка. Это должна была быть Присцилла. Она была на этом этаже, поэтому я мог отследить ее направление движения, но она вышла за пределы исследованной мною территории. Я тут же помчался в ее направлении. Используя ощущение жизни, я избегал всех призраков, каких только мог, выжимая из себя силы. Внезапно ее отметка исчезла. Я тут же почувствовал растерянность. Возможно, она покинула мою группу. Я использовал систему меток, чтобы отметить, где я видел ее в последний раз. Но если она не вышла из моей группы, то это значило, что она покинула этаж. Но она ведь этого не сделала. Неужели она пошла сражаться с боссом? Да что вообще происходит у нее в голове? Ее ведь могли покалечить или убить. Блять, а я думал, что ревнивые рабыни – это худшие, что может случиться. Оказывается, суицидальные рабыни – это новый уровень проблем. Я добрался до места, отмеченного на карте, того, где, собственно, и была видна Присцилла в последний раз. Я, крайне удивленный, вошел в библиотеку, которая мало отличалась от прошлых двух. Быстро зарегистрировав точку телепортации, я направился прямо к двери, ведущей вниз. Она была плотно закрыта. К тому же из-за нее не раздавалось ни звука. Я не знал, что происходит за ней. Сжав зубы, я вернулся в библиотеку и принялся измерять ее шагами. Что мне делать? Следует ли мне использовать смену позиций? Я не знал, что там за монстр. Если я поменяюсь с ней местами, возможно, я попаду в опасную ситуацию. Все было слишком опасно. Как бы мне ни хотелось, но Присцилла была явно сильнее меня. Мне оставалось лишь поверить, что она сможет победить босса, что было примерно так же утешительно, как надежда на то, что ураган пощадит твой дом. Пока я ходил по помещению, мои глаза вовсю изучали фреску. Это было продолжение истории. Я принялся изучать ее, но здесь уже не было чего-то радикально для меня неизвестного. Блэквуд привел сюда семью, чтобы жить с ней. Он начал искать справедливости, освобождая рабов, особенно зверолюдей. Он стал лидером, которого любили все. Фрески никогда не располагались в правильном порядке. Изображенное здесь никак не относилось к истории с королевой фей. Но я предполагал, что кто-то нападет на королеву фей, она отправится к Блэквуду и влюбится в него, Блэквуд же полюбит одну из рабынь, которую освободил. Кажется, история была из таких. Единственным, чего я так и не нашел в ней, это место, где находилась Присцилла. Она ведь не королева фей, так ведь? Она сказала, что из состояния темной феи нельзя вернуться, поэтому она просто не могла ей быть. Я, полный тревог, смотрел на дверь вниз. Время все шло, а я ничего не мог сделать, кроме как ждать и надеяться. Примерно как в очереди к стоматологу, только хуже. Глава 38. Почти два часа спустя дверь наконец начала открываться. Ни медля ни секунды, я бросился к ней. Стоило мне забежать на лестницу, как я увидел ее. Это была Присцилла. Ее крыло было разорвано, к тому же на ней было несколько порезов и царапин. Среднее исцеление. Немедля воскликнул я, после чего над ней вспыхнуло сияние. Она дернулась, ее глаза смотрели на меня. Ты, Присцилла. Я покачал головой. Что ты делаешь? Почему ты отправилась сражаться с ним самостоятельно? Я пришел помочь. Ты бросил меня, произнесла она, отлетая назад. Ты бросил всех нас. Присцилла, я Рик. Помнишь, Рик, ты, Блэквуд, Рик. Она затрясла головой. Уничтожить. Я должна разрушить все. Присцилла, остановись, закричал я. Бросив на меня последний взгляд, она развернулась и полетела в противоположную от меня сторону. Быстро экипировав повелителя рабов и поморщившись, я сделал шаг вперед. «Я приказываю тебе вернуться к нормальному состоянию», — закричал я. Фея на секунду остановилась, вздрогнула, после чего продолжила полет. «Присцилла». Я сделал несколько шагов вперед. Внезапно она развернулась в мою сторону, и из ее рук сорвался сильный поток ветра. Я был слишком удивлен, чтобы среагировать и увернуться. К счастью, это не было лезвием ветра. Вместо этого меня просто с ощутимой силой отбросило назад. Я пролетел сквозь дверь, через которую спустился в комнату босса. Присцилла же вышла через дверь, ведущую на следующий этаж. «Нет!» – закричал я, бросаясь к двери. Но дверь в комнату босса закрылась, прежде чем я смог забежать внутрь. Я врезался в нее, принявшись со всей силы колотить по ней. Но войти внутрь я теперь просто не мог. Я оказался заперт на 19 этаже, в то время как Присцилла спустилась на 21. Мгновение спустя передо мной появилось сообщение. Присцилла покинула состав вашей группы. Почему? Почему она ушла? Что вообще происходит? Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Чувствуя опустошение, я пополз обратно по лестнице и рухнул на пол библиотеки. Прошло некоторое время, после чего я подошел к столбу и перенесся на 15 этаж. Я чисто физически не мог победить босса в одиночку. Босс с 10 этажа заставил меня выложиться на полную, и с тех пор я особо уровня не поднял. Присцилла ушла вниз, а значит, мне оставалось лишь встретиться с девушками и последовать за ней. Возможно, мне следовало так поступить с самого начала, но нет, я же решил быть деликатным и тактичным. Блестящий план, ничего не скажешь. Запалив костер и приготовив себе поесть, я отправился в путь. Пока девушки покоряли верхние этажи, я тренировался. Здесь был мини-босс. Он, как и остальные боссы, появлялся каждый час. Кажется, так и должно быть. От него можно было скрыться, и он был не особо силен, если ограничить его мобильность. Я слишком долго не повышал уровень, полагаясь на крайне мощный меч и заклинание, полученные за очки подземелья, а не на свои силы. Пришло время тренироваться. Так или иначе, я покорю это подземелье. Теперь я в этом не сомневался. Даже если мне придется делать это в одиночку, как какому-то герою из дерьмовых фэнтези-романов. Глава 39. Я начал отводить душу на прыгающем йокае. Систематически охотиться на монстра было одновременно страшно и волнующе. Обычно он нападал на меня, поэтому все, что требовалось, это выглядеть отвлеченным и ждать, пока сработают мои ловушки. Стоило мне заключить прыгающего йокая в святой круг, и с ним можно было легко справиться. Его силой была мобильность. Прыгающий йокай был призраком, который фокусировался на физических атаках. Это звучало опасно, но призраки были физически слабы, особенно когда это касалось атак, поэтому я не особо опасался. После каждой победы я получал предмет под названием «Камень душ». При экипированном поваре мне выпадало золотое яблоко. Здесь они не были чем-то мифическим. Они просто исцеляли тебя, когда ты их ел. Тем не менее, это вполне неплохой предмет, если чувствуешь, что устал от воды жизни. Фактически, стоило мне раздобыть достаточно яблок, и я попытался выжать из них сока. Стоило же мне опознать полученный сок. Сок золотого яблока, питательный, обладает некоторыми целебными свойствами. В этот момент мне очень хотелось получить механизм идентификации лучше имеющегося. Хотя я был уверен, что с помощью настоящего покорителя подземелий рано или поздно получу его, но стоило признать, что скорейшим образом получить подобный навык, прокачать торговца. Но, к сожалению, я просто не мог поймать прыгающего Йокая без святого круга белого мага и не мог одолеть его без героя. Поэтому развить другие профессии мне было крайне проблематично. Поэтому я решил сосредоточиться на этих двух профессиях. В конце концов, если уж говорить об усилении, эти навыки влияли на тело лучше всего. Сбросив свои вложенные очки подземелья, я вновь вернул себе опыт 2, на время отказавшись от экзорцизма. Увы и ах, но губитель призраков все еще был необходимостью. Воссоединившись с девушками, я вполне мог отказаться и от него, но особо полезных вариантов навыков заодно оп у меня просто не было. Там было еще несколько классных заклинаний, но я не чувствовал, что они мне особо нужны в этом подземелье. Вот что мне действительно требовалось, так это третья профессия. С ней я мог бы прокачиваться по-настоящему всеобъемлюще, при этом особо не страдая от возможных недостатков. Также я охотился на монстров попроще на этом этаже, призрачного скелета и скованного духа. Видя название монстров, я начал прослеживать логику. Этих тварей было достаточно просто одолеть с помощью губителя призраков и быстрой атаки. Когда проходил час, я вновь отправлялся убивать прыгающего Йокая. Благодаря этому мои уровни весьма бодро увеличивались, и я становился все сильнее и сильнее перед воссоединением со своими подругами на 15 этаже. К тому же я отыскал все сокровища на этом этаже, найдя несколько случайных ингредиентов для алхимии, немного ткани, которую не смог опознать, и около 15 золотых монет. Никаких удивительных магических предметов или сундуков сокровищ. Впрочем, подобное чаще всего распихивали по самым пыльным углам или прятали за стеной. На это мне также хватило часа, который требовался на воскрешение босса. Белый маг достиг 22 уровня, герой достиг 18 уровня. Я поднял 2 уровня белого мага и 3 уровня героя за 2 дня прокачки. Я считал это весьма неплохим результатом. Белый маг обзавелся сферой и легким ремонтом. Когда я создавал сферу, в моей руке, собственно, и появлялся шар света. Обычное создание света заставляло человека светиться. Свет распространялся на определенное расстояние и дальше не светил. Само собой, он был однонаправленным и не был виден с расстояния другими. Прямо как в некоторых подземельях в РПГ, сфера же уже больше походила на факел. Ее можно было оставлять на месте, и она продолжала светить, пока запас маны внутри не истощался. Что касается легкого ремонта, он позволял восстанавливать предметы, на которые вы использовали этот навык. Подобное не чинило полностью сломанные предметы, но стоило мне использовать это заклинание на мои ботинки, и они стали выглядеть не столь изношенно. После 6-го использования они выглядели почти новыми, хотя и казались немного потертыми. Способности же героя были просто бесценны. Усиление защиты, усиление атаки и состояние группы. Усиление защиты и усиление атаки были крайне хороши и ощутимо помогали. Состояние же группы позволяло мне видеть информацию о членах моей группы. Я уже мог делать подобное за счет своих навыков поддержки, так что это было не особо полезно. Но этот навык мог сделать кое-что еще. Он позволял мне видеть состояние их здоровья. Таким образом, я знал, что Луиза и Мия были достаточно здоровыми. Впервые я мог приглядывать за ними. К сожалению, Присцилла больше не была в моей группе, поэтому я не знал, в каком она состоянии. Что было примерно так же утешительно, как потерять телефон в чужом городе. Помимо прокачки, каждую ночь я менялся местами с Мией. Каждый раз, когда я оказывался вместе с Мией, я видел закованную Луизу. Я не знал, откуда Мия взяла цепь, но Луиза, плача, говорила, что ключ она носит с собой. Хорошо сыграно, хорошо сыграно. Видимо, мои рабыни освоили искусство мести быстрее, чем я ожидал. Мы активно общались. Я рассказывал им о том, что случилось с Присциллой и как я качаюсь на 15 этаже. Через 2 дня девушки наконец должны были добраться до 15 этажа. Наконец мы сможем прорываться дальше вместе. Нас ждало еще 15 этажей. Глава 40. Мастер. Закричала Луиза, бросаясь ко мне, чтобы обнять. «Мастер!» В следующее мгновение закричала уже Мия, также подбегая ко мне. Я вытянул руки, обнимая обеих девушек. Я стоял на лестнице, ведущей на 15-й этаж. Я провел последние несколько часов в ожидании этой парочки. Теперь, когда они были на одном уровне со мной, я чувствовал огромное облегчение. Разумеется, за счет состояния группы я постоянно проверял их. Обе девушки были здоровы и энергично сражались. В итоге Луиза достигла 34-го уровня, а Мия – 30-го. Разница в уровнях между девушками ощутимо сокращалась. Когда они достигнут 50-х уровней, я надеялся, что они получат профессию получше. В итоге я начал вести их к библиотеке, чтобы они зарегистрировались в системе телепортов. По пути мы болтали. Прыгающий Йокай попался нам на пути, но я быстро разобрался с ним. Для его убийства мне хватило минуты. И это было не потому, что я был так могуч. Просто я слишком хорошо выучил его движение и знал максимально эффективный метод борьбы. Стоило чудовищному призраку издать предсмертный вопль, и я тут же с улыбкой повернулся к девушкам. Девушки переглянулись, после чего посмотрели на меня. Выражение их лиц было несколько странным. «Что такое?» – поинтересовался я. Обе девушки опустили головы, но ответила Луиза. «Мастер стал по-настоящему сильным. Мастер потрясающий», – добавила Мия. «Мне было приятно слышать эти комплименты. Я сразу начал чувствовать себя увереннее. Но, увы и ах, сейчас было не время для подобного. Мне скорее хотелось, чтобы девушки были готовы спуститься в подземелье как можно глубже. Я уничтожил босса далеко не просто так прямо перед ними. В следующий раз они должны были сразиться с ним самостоятельно. Ах, кстати, внезапно мне пришла мысль. С тобой все нормально, Луиза? Я помню, что ты боишься призраков. Спускаться глубже для тебя будет явно трудно». Луиза покачала головой. «Нет уж, я боюсь в основном того, чего не могу коснуться. Но поскольку я могу поражать призраков с помощью Ми, они уже не такие пугающие. К тому же владелец ювелирной лавки подарил мне ожерелье, которое увеличивает мое сопротивление духовным атакам. Теперь я уже не так к ним уязвима». «А хорошо», — кивнул я. «Когда кто-то увеличивал свой уровень, он, само собой, повышал свои показатели. Чем сильнее ваша статистика, тем больше вы можете противостоять духовным атакам». Нынешняя Луиза сильно отличалась от той Луизы, которая впервые посетила старый Палмдейл около месяца назад. На самом деле теперь девушки были близки к классу S, хотя я со своими хитрыми навыками, скорее всего, был в районе класса V. «Хорошо, девочки, вы отлично поработали. У вас неплохо повысился уровень, само собой этому помог тот факт, что мои рабы не получали удвоенный опыт. Поэтому я хочу попробовать кое-что новое». Девушки склонили головы на бок, но тут Луиза опять взяла инициативу. «Что ты имеешь в виду, мастер?» «Я собираюсь поработать над нашими вторыми профессиями», — объяснил я. «Мия, мы поработаем с твоим базовым магом. Луиза, я хочу увидеть, что могут дать твои навыки разведчика. Я же буду развивать повелителя рабов. Хотелось бы узнать, на что мы все способны. Потому что знать возможности своей команды – это основа выживания, а незнание – это основа превращения в еду для монстров». Глава 41. В паре с девушками я продолжил качаться на 15-м этаже. Им обеим удалось поднять свою вторую профессию до 10-го уровня. Мия хихикала от восторга, когда она научилась бросать небольшие огненные шарики, а скорость и острота зрения Луизы улучшились. После тщательных наблюдений я определил, что в целом каждый уровень любой профессии повышает определенные показатели. Итак, каждый уровень мечника повышает ваши показатели, чтобы увеличивать вашу силу как фехтовальщика. С помощью этой профессии вы увеличиваете скорость, ловкость, остроту зрения, силу при этом, например, интеллект не особо увеличивался. И эти изменения никуда не девались, когда вы меняли профессию. Фактически некоторые из этих показателей требовались для разблокирования других профессий более высокого уровня. Вы явно не могли стать продвинутым мечником, пока ваши показатели не станут достаточно высокими. Однако имелся фактор оснащенной профессии. Все-таки она давала вам доступ ко всем навыкам, присутствующим в этой профессии. В некоторых случаях можно было освоить навык без профессии. Например, вам не требовались языковые навыки, чтобы выучить язык, хотя это определенно делает вещи проще. Вот почему человек не становился слабее, меняя базового мага 50 уровня на среднего мага 1 уровня. Ведь вы все еще имели преимущество базового мага. В любом случае ваши навыки будут работать лучше всего, когда вы имеете экипированную профессию с ними. Так что хотя уровни мечника увеличивали показатели владельца, но и сама по себе профессия давала ему огромный бонус. Предположительно, профессия 2 уровня даст больший бонус, чем начальная профессия. В этом мире система была выстроена так, что казалось, что профессии постепенно улучшали владельцев, позволяя им достигать более высоких уровней. Разумеется, в этом мире знания о профессиях и принципах их работы были ограничены, и, само собой, велик был шанс, что существовали профессии, о которых никогда раньше и не слышали, что делало изучение системы примерно так же просто, как решение кроссворда на незнакомом языке. Вдвоем девочки работали крайне эффективно. Недели сражений за общую цель значительно улучшили их командную работу. Луиза могла реализовать ее духовный меч почти мгновенно. Мия не теряла ни секунды, зажигая свое духовное пламя, чтобы немедленно напасть на призраков. Они без всяких проблем работали вместе. Кроме редких обновлений и исцелений, я особо ничем и не занимался в процессе прокачки. Однако в определенный момент я узнал кое-что интересное. С помощью моего навыка копировать навыки рабов я мог создать для себя духовный меч самостоятельно. Мне больше не требовалось отдавать Луизе свое оружие. Стоило Мии поделиться со мной духовным пламенем, и я мог сделать все сам. После этого я начал более внимательно изучать навыки девушек. Теперь я могу подражать духовным атакам Ми. Девушки довольно хлопали в ладоши, видя, как я копирую их способности. Но я не мог реализовать их так же, как и девушки. Без накапливающих духовную энергию 8 духовных хвостов большая часть навыков Ми была весьма трудоемкой, отчего меня приходилось отпаивать водой жизни, чтобы я побыстрее пришел в себя. Восстанавливаясь, я обдумывал преимущества их новых профессий. Само собой, базовый маг выглядел наиболее интересным. Я попытался скопировать огненный шар и тут же уронил бурдюк, чуть не подавившись водой, пламя фактически возникло из моих пальцев. Я мог использовать все их навыки, включая пассивные, как и следовало ожидать от повелителя рабов. Мастер такой крутой, мастер теперь тоже базовый маг. Прежде чем я покачал головой, перед моими глазами появился текст. Вы успешно манипулировали маной, чтобы создать магию. Вы разблокировали профессию. Базовый маг. Я взволнованно зашумел. Базовый маг был профессией, на которую я смотрел с завистью. У меня были навыки белого мага. И хотя в целом я пользовался магией, но в этом мире никто и никогда не слышал о белых магах. Видимо, это была слишком нишевая профессия высокого уровня. И поскольку я фактически пропустил все предыдущие профессии, я не мог получить их бонусы, да и сами профессии. Возможно, именно поэтому, владея повелителем рабов, я не получил рабовладельца или более низкоуровневую профессию этой ветки. Настоящий покоритель подземелья и покоритель подземелья отличались друг от друга лишь тем, что первая была выше уровнем, чем вторая. Это лишь подтвердило мои подозрения. Я получил профессию белого мага, не прокачивая базового мага или продвинутого мага. Я немедля экипировал свою новую профессию. Вы разблокировали контроль маны. Каким-то образом эта способность облегчала управление заклинаниями белого мага. Теперь я мог легче и быстрее использовать заклинания, да и они требовали меньше маны. Похоже, основы действительно полезны. У меня было еще много времени, чтобы узнать об этом мире больше, что было одновременно и утешительно, и пугающе. Глава 42. После тяжелого дня, полного прокачки, мы наконец вернулись в библиотеку. Я чувствовал себя полностью истощенным. Еще немного нагрузки, и я бы просто рухнул на пол. Кое-как использовав на себя обновление, я принялся за привычные обязанности. Девушки особо не жаловались. Наверное, в их глазах я выглядел сильным. «Мастер, так что произошло с твоим другом?» — поинтересовалась Луиза, пока я готовил. «А он отправился без меня. Кажется, он разозлился», — ответил я спокойно. «Это очень опасно. Если мастер хочет, мы отправимся вперед». Я подумал об этом, почесывая подбородок. «Я, конечно, беспокоюсь о нем, но не хочу безрассудно рисковать. Честно говоря, в последние дни мы частенько рисковали, поэтому я не хотел бы подвергать нас опасности, особенно если это можно предотвратить. Сейчас мы в неплохой форме. Я не чувствую, что нам надо сбегать, но и зря рисковать не хочу. Я постараюсь обеспечить максимально безопасный спуск. М-мастер, внезапно заговорила Мия. Этот человек, это ведь не девушка, так ведь? Луиза не двигалась, но ее уши дернулись после этих слов. Она девушка, и я был вынужден сделать ее рабыней, вздохнул я. Лучше уж не врать. Раз уж девчонки спросили прямо, я не намеревался их обманывать. До этого я сдерживался, но теперь, когда мы были вместе, не было никаких причин, по которым я должен был утаивать от них эту информацию. Я закрыл глаза, ожидая ответной реакции. Учитывая реакцию Присциллы в тот момент, когда она узнала о других девушках, неудивительно, если эти двое, которые были в разы ближе ко мне, разозлятся еще сильнее. А, Мия небрежно кивнула. Так вот оно как. Другая девушка, она, наверное, красивая, раз мастер хочет ее, задумчиво добавила Луиза. Я широко открыл глаза, посмотрев на реагирующих девушек. Вы не злитесь? Мия моргнула. А зачем мне злиться? Мастер остается мастером. Да и вообще, не естественно ли мастеру иметь много рабынь? Неважно, сколько милых женщин будет у мастера, ведь Мия всегда будет первой. Луиза согласно кивнула. Поначалу я боялась, что мастер оставит меня, когда пришла Мия, но после того, как ты чуть не умер, я решила больше ценить проведенное с мастером время, а не сражаться с теми, кто также ему импонирует. А потом ты исчез в этом подземелье. Не будь со мной Ми, которая поддерживает меня, я бы не знала, смогу ли я добраться сюда. Неплохо иметь других девушек, на которых можно положиться, особенно когда они чувствуют то же самое. Во всяком случае, они отлично понимают, как прекрасен мастер. Плюс к этому я тоже всегда буду первой у мастера в некотором смысле. Стоило Луизе покраснеть, как я вздохнул с облегчением. Кажется, беспокоиться ни о чем. Все-таки девушки смогли договориться друг с другом и принять факт возможного пополнения. Стоп, пополнение? Я ведь такого не планировал. Двух было уже более чем достаточно. Как только я освобожу всех троих, мне уже повезет, если хотя бы одна останется со мной без обязательной рабской привязанности и благословения Сары. На самом деле, если он сделал эту девушку рабыней, разве это не делает Луизу третьей? Вдруг заметила Мия. Ага. Спокойное лицо Луизы тут же скривилось. Пусть Мия сама разбирается с проблемами, которые сама же и породила. А я пока буду сидеть тихо и наблюдать, как мой мирный гарем превращается в поле битвы. Такова нелегкая жизнь владельца нескольких рабынь, постоянная дипломатия и управление кризисами. Глава 43. Когда Луиза расстраивалась, она становилась беспокойной. Узнав, что у меня действительно есть третья рабыня, она начала настойчиво принуждать меня к близости. Это огорчало Мию, особенно напоминая ей о том случае, когда я оставил ее одну на несколько часов, предаваясь страсти с Луизой. Мне же это напомнило об испачканных простынях. Мия тогда отомстила мне подобным образом, и признаюсь, повторения я не желал, потому что месть рабынь – это искусство, которое они освоили на уровне мастеров. Ха, хорошо, я отстранился от Луизы, строго посмотрев на нее, тем самым удержав от дальнейших действий. Луиза облизывала губы, а ее тигровый хвост покачивался из стороны в сторону. Сейчас она походила на львицу, разглядывающую добычу. Казалось, в любой момент она готова была меня съесть. Чтобы не нагнетать обстановку, мне требовалось решить все немедленно. У меня есть профессия, та, которую я использовал раньше. Она называется извращенец. Именно поэтому я так долго не возвращался за Мией, объяснил я. Извращенец? Ушки Луизы дернулись. Мастер-извращенец? Уточнила Мия. Нет, я вскинул палец. Нет, я не извращенец. Просто так называется профессия. Что, честно говоря, было примерно так же убедительно, как объяснение «я не алкоголик», просто работаю дегустатором. Глаза Мии сощурились с озорным блеском. Как мастер получил эту профессию в подземелье? А это длинная история. Мия внезапно ахнула. Мастер, ты и правда сделал это? Луиза моргнула и повернулась к Мии. Что мастер сделал? Разве ты не понимаешь, Луиза? Мия взяла ее за руку, искренне глядя в глаза. Мастер был один без нас. Он был одинок. Наверное, он опустился до извращений с местными монстрами. Нет, я тут же принялся отрицать. Была моя подруга, Присцилла, помните, технически она была права. Те монстры, своеобразные суккубы, вовсю развлекались со мной. Черт, почему она почти сразу угадала? Прости, что я фактически подставляю тебя, Присцилла, но не могу оставить девушек с мнением, что я извращенец. А именно, Луиза приняла мои слова за чистую монету, а вот лицо Мии еще больше побледнело, все еще хуже, чем я думала. Че, что такое, Мия? Обеспокоенно поинтересовалась Луиза. Ну, по его словам, имелась одна девушка вместе с ним в темном подземелье, в полном одиночестве, а теперь она убежала от него. Тут даже ты поймешь, Луиза. Луиза ахнула. Мастер взял ее против ее воли, именно. Лицо Мии стало печальным. Без нас, обслуживающих его неконтролируемую жажду, мастер просто не имел других способов, кроме как взять ближайшую девушку. И хоть они и оказались в ловушке в этом подземелье, он все брал и брал ее, удовлетворяя свои животные желания. Он даже сделал ее рабыней, наверняка говоря при этом: «Если ты удовлетворишь меня правильно, возможно, я когда-нибудь отпущу тебя». Мастер и правда опустился до такого. Каждое ее слово пронзало сердце острым ножом. В итоге Луиза повернулась ко мне, разочарованно покачивая головой. «Я не могу поверить, мастер», — произнесла Луиза со слезами на глазах. Позади нее Мия показывала мне язык с озорным блеском в глазах. Она притворялась, но это легко обмануло Луизу. «Я нет». Я попытался оправдаться. «Мастер должен был делать все эти извращенные действия со мной». Луиза хлопнула себя по груди. «А, че что?» У Мии было растерянное выражение лица. «Раз мастер так поступает с другими рабынями, он должен так поступать и со мной. Давайте прямо сейчас, мастер. Я точно удовлетворю вас должным образом». Наши с Мией и опустошенные взгляды пересеклись. «Точно, мы забыли. Луизу ведь обучали на куртизанку. Когда дело доходило до откровенного извращения и развращенности, ей было максимально комфортно. Блять, а я думал, что разбираюсь в женской психологии». Глава 44. В итоге мы провели ночь с экипированным извращенцем. Оказалось, этой профессии более чем достаточно, чтобы удовлетворить обеих девушек. Теперь я мог здраво мыслить и наслаждаться девушками в полной мере. Что с Луизой, что с Мией, опыт был поистине уникальным и удивительным. Наконец, удовлетворенные и достигшие предела, мы рухнули на кровать. Правда, наше спальное место стало крайне грязным, покрытым жидкостями всей нашей троицы. Мое постельное белье явно требовало стирки. Впрочем, возможно, мне это и не удастся. Должна существовать способность очищать предметы. Но теперь я буду мудрее в будущем. Кстати, нужно посмотреть, что мне дал извращенец. Извращенец достиг 2 уровня. Повышение выносливости разблокировано. Кажется, в будущем с поддержанием подобного темпа у меня проблем не будет. Профессии быстро прокачиваются при убийстве монстров, но они также развиваются при соответствующих профессий занятиях. Торговец повышает уровень, покупая и продавая вещи, а извращенца можно прокачать занятием любовью. С опытом 2 получаемый мною опыт будет равносилен, но не будем вдаваться в подробности. Некоторые вещи лучше не считать слишком скрупулезно. Возможно, самое время начать развлекаться с девушками каждую ночь. Это, конечно, не очень хорошо звучит, но если я буду очень близок с ними, возможно, они не уйдут от меня, когда я освобожу их от рабства. Я не думал, что Луиза и Мия уйдут в тот же момент, но все же следовало подготовиться к такой возможности. Когда я морально не готовился к подобному, становилось лишь хуже. Поэтому это весьма адекватный способ мышления. Не надо меня жалеть. Когда у меня забрали Луизу, именно подобное мышление позволило мне держать себя в руках. В глубине души я ожидал, что ее у меня заберут, поэтому, когда так случилось, я смог с этим справиться. Но в итоге я вернул Луизу. Кто-то может сказать, что я потратил слишком много, но я не пожалел о том, что поступил именно так. В результате моя защита, полученная в результате многочисленных отказов на протяжении многих лет, защитила меня. Именно поэтому я мог более-менее спокойно думать о Присцилле. Любая девушка в любой момент может оставить меня. Пока я знал это, я мог справиться с внезапной потерей. Подобное защищало меня не только от девушек, что бросали меня. Мы находились в подземелье. Иногда я был безрассуден, особенно когда начинал относиться ко всему этому как к игре. Ведь девушки тоже могут умереть. Я хотел их защищать, и мог, со своими способностями, но я не всесилен. Всегда есть шанс, что я потерплю неудачу и кто-то умрет. И я должен буду принять это. Я не хочу предрекать худшего, просто хочу быть готовым ко всему. Оптимистично настроенный пессимист, вот кто я такой. На следующее утро я помог девушкам привести себя в порядок, после чего мы оделись и собрались. Простынь, на которой мы вчера вовсю занимались сексом, Придется стирать следующей ночью. Свернув простынь, я запихнул ее в кольцо хранилища. Хотя бы не будет раздражать своим запахом. В короткие сроки мы достигли лестницы вниз. Пора было покорять 16-й этаж во второй раз. Потому что повторное прохождение уровней, это именно то, ради чего я пришел в другой мир. Глава 45. Я вновь экипировал девушкам их изначальные профессии, а сам активировал белого мага и базового мага. После ощутимых успехов от получения первого уровня базового мага я думал, что смогу еще лучше усилить белого мага, овладев основами. С девушками, сражавшимися в первых рядах, мне было намного удобнее играть в эти профессии. У меня все еще был меч, и я мог сражаться благодаря базовому фехтованию и комбинированному зачарованию из духовного пламени и святой ауры. Призраки умирали очень быстро. Поскольку у меня имелась карта большей части этого этажа, я решил воспользоваться ощущением сокровища и собрать все, что есть на этом этаже. Это позволяло девушкам получить больше опыта и повышало наше благосостояние, беспроигрышный выбор. Оказалось, сокровища находились в дюжинах мест на каждом этаже. Где-то были просто небольшие мешочки с монетами, распиханные по углам. В других местах можно было найти алхимические ингредиенты. Никаких сундуков с сокровищами или чего-то подобного. А порой сокровища были скрыты как элементы декора, и я просто не смог бы понять, где они находятся, без ощущения сокровищ. Например, в одной из картин вместо глаз стояли драгоценные камни, которые я смог вытащить. А некоторые сокровища были соединены с ловушками, но благодаря ощущению ловушек я успешно избегал подобного. Вот уж везение, Луизе на 10 уровне разведчика достался навык обезвреживания ловушек, и поскольку он был у Луизы, само собой, он был у меня. Говоря проще, я скопировал ее навык и начал планомерно разряжать ловушки на всем этаже. Хоть я и мог копировать навыки девушек, но они были далеко не так сильны. Мои огненные шары были слабее, чем у Ми. К тому же мне требовалось потратить навык на копирование навыка, а потом и на применение оного, поэтому это, само собой, удорожало навык. Поэтому, если не брать аспект удобства, желательно давать девушкам самим использовать свои навыки. Как и в любой команде, лучше позволить специалистам заниматься своей работой.